Друзья, дорогие, я вас всех приветствую. Меня зовут Ильгар, я тоже из Азербайджана, из севера Азербайджана, город Кусары. Она находится в приграничной зоне с Дагестаном, с Россией. И, естественно, это такой пункт очень напряженный. Я сейчас расскажу вам, что было вот недавно, и вы поймете. Вот я прочитаю текст из Святого Писания. От Марка 16 глава, 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Друзья, вот следуя этому указанию Господнему, ну, у нас тоже, как везде, благовестие, друзья, но все равно вот сегодня, когда предстаю перед вами, перед Господом, все равно вижу, что все равно многого не сделано. Ну, есть свои трудности, свои проблемы, друзья. Когда на нас было открыто третье дело, уголовное дело, сейчас оно у нас по закону в Азербайджане, чтобы свидетельствовать, что-то дать, это запрещено законом. Собираться без регистрации тоже запрещено. Это 2 года лишения свободы и 7000 манатов штраф. Это на первый раз. И вот мы у нас в горах, как раз вот перед евро этими, у нас Евровижн, вот это шло. И перед этим мы проезжали все приграничные районы и благовествовали во всех деревнях. С народом беседовали, заходили к знакомым. И в одном уже горном, там у нас чуть-чуть оставался. Ну, случилось так, что они нас там взяли, привезли в отделение. А потом дело открыли. И в городе уже, когда следователь вел дело, он мне задает такой вопрос. Кто вам разрешил? А там чуть-чуть оставалось литературы, и она около него стала, так я беру Инжиль оттуда, открываю ему от Матвея, значит, в 28 главе, и говорю, вот, говорю, здесь написано, дана мне всякая власть на земле и на небе. Идите проповедуйте, вот, говорю, кто нам дал? Хозяин вселенной, которую и по его воле ты сидишь на этом месте. Если он захочет, тебя не будет. Он так посмотрел на меня. Ну, говорит, а нельзя пойти разрешение взять? Ну, у секретаря исполнительного. Я говорю, я согласен. Ну, вот, говорю, представь, я пошел к нему. Я ему говорю, ща армялин. Вот мы хотим проехать по деревням там, поблаговествовать, раздать Писание, все. Я говорю, а он скажет, не разрешаю. Я говорю, теперь кого слушаться? Бога слушаться или его? Он так глаза вытащил и не знает, что ответить. Он стал мне вопросы задавать, я говорю, слушай, давай эти методы не будем, потому что я тоже работал в этой системе, знаю ваши методы, и все. Это, говорю, бесполезно. Уже у меня, говорю, 12 лет, говорю, отрабатывается, говорю, бесполезно. Потому что есть один метод только, говорю. Вот когда я вот так лягу, говорю, вот тогда я прекращу. А так, говорю, я буду везде, куда Бог пошлет. Ну вот с ним так и разговор кончился. Друзья, потому что вот Слово Божие, оно имеет силу. Я расскажу быстро один случай, который был. Значит, друзья, воскресный день, у нас шло собрание. А после собрания, когда я развозил людей, я услышал, ну, от людей, что случилось. У нас уже в городе чрезвычайное положение. Ищут троих ваххабистов. Значит, что было, друзья? Утром у нас есть те, которые на рынке меняют деньги. А у них обычные деньги всех начальников. Они под процент дают им, насколько я знаю эту информацию. И они их деньги отрывают и себе, и им. И тут что значит? Один стоял, следил за одним, кто вот меня деньги, как из дома вышел. Он живет в глуши, в таком месте, где, ну, край самый. Он утром, как всегда, с деньгами вышел, чтобы пойти на рынок. И вышел за угол, и ему сзади как дали арматуру. Он отключился, забрали деньги и ушли. Он в себя приходит, естественно, куда он звонит? Хозяинам денег. И тут такое в городе поднялось, все начальники уголовного розыска, заместители, все майоры, подполковники. Они ищут бесполезно, но не знают кто. Он не видел. И к вечеру, к 6 часам попадается к ним один из этих. И они его взяли, все, его начали обрабатывать. Ну, о, извините, вот у меня трудное положение такое, да, я украл, так. Они говорят, где деньги? Вот в лесу там вот где-то спрятано. Эти, долго не думая, день воскресный, они все начальники садятся с ним и давай в лес. А там засада. Сидели, ждали. Вот так все приготовили четко, юридически. Они сами, вот юристы, попали на это. И они как туда приходят, и там по ним. Одного на месте убили сразу, майора. А тех всех троих ранили. Думали, тоже умерли. Они все оттуда скрылись. И вы представьте, что поднялось в городе. Тут вертолеты, тут армия, все. И нашли на их след. 3 дня с ними воевали. Власть не могла их поймать троих. Вы представьте, вот насколько они подготовленные люди. И через 3 дня уже завели туда танки, нашли место, где они спрятали, и туда дали, вот так их и убили. То есть это я так вот, чтобы вы понимали, в каком положении мы живем. Один раз после собрания людей развез, ну, со мной и дети. На обратном пути я купил молоко, это в нашей части. И еду, и смотрю, двое стоят, вахабитов, молодые ребята, и так смотрят, вот машина едет. Она меня так смотрит и так плюет в мою сторону. Ну, естественно, во мне кровь сразу лезгинская. Думаю, сейчас остановлю. Ну, думаю, культурно, я сейчас им скажу. Вам кто повелел поливать? Аллах. А потом так успокоился, пока до них. Говорит, мне это надо, что ли? И проехал мимо них. Вот сейчас какое положение у нас. Вот состояние такое, друзья. И я вам несколько сейчас случаев расскажу. Друзья, да, благовестие. Вот, друзья, я много не буду, просто некоторые это, чтобы вы молились тоже. Значит, одна тоже уверовала, значит, эта семья, муж ее вахабист, значит, брат его мужа вахабист, его жена и мать, все в доме, вот такая ситуация. А эта, которая вышла замуж, она раньше, мы ей свидетельствовали, она слышала о Христе. Но вот тут она, когда пошла замуж, вот эти стали ее давить, она укрепилась больше. И вот она звонит, вот последний раз, говорит, они мне последний вызов сделали. Если примешь ислам, то все будет хорошо. Представьте, как ей трудно. И она им заявила открыто, я никогда в жизни не приму ислам, потому что я уверовал в Иисуса Христа. И вот истина. И вот представьте, насколько трудно сейчас вот в семье вот это все, возможно, даже до развода. Она вроде была такая боязливая, а тут видите, как крепко стоит. Друзья, есть одна жена тоже, майора полиции уверовала. Ну, когда его не бывает дома, когда собрание, она прибежит, помолится с нами, поприветствуется и уходит. Это я так об общем положении говорю. Много таких, вот как брат говорил, которые боятся приходить на собрание. Друзья, благовестие у нас, ну, книга новшества, вот такое благовестие, в транспорте, по домам. Сейчас вот что больше всех берет наших, это вот пение. Ну, вот я научился на гитаре тоже играть несколько песен на своем языке, на азербайджанском. Вот придем в какой-то дом, ну, чувствую, там слово не пойдет, но возьмем момент, споем пару песен. Уже завязывается разговор, общение, друзья. И вот эта музыка, она берет свое, друзья. И поэтому пусть Бог нас благословит. Еще один момент расскажу. Мне тоже случилось побыть на похоронах. Один раз никогда в жизни не думал, что я буду на похоронах говорить, друзья. И, значит, думаю, хоронили молоканку. И думаю, Господи, ну тут все молокане, я лезгин, что я могу там сделать? Пусть лучше они. Но потом помолился, говорю, Господи, если я нужен буду, я готов. А случилось так, что нужен был. Ну и туда поехали, нас встретили. А я смотрю, кто нас встречает, они вообще не похожи на молокан. Ну смотрю, не русские люди. Я говорю, слушай, а ты кто по нас? Он говорит, лезгин. Я говорю, а ты что здесь делаешь? Я говорю, зять их не. Оказывается, дети все лезгины, тут столько их собралось, говорю, Господь вот как все хорошо знает. И пришлось, говорят, на похоронах, все вот собрались они, слушали, друзья, весь о Христе. И когда на кладбище говорил, сказал по-русски, стал по-азербайджански говорить. А она работает в тюрьме, дочка, и все вот тюремные офицеры, тут женщины, мужчины, они, смотрю, я все вот так уходят со среды их, и вот с этой стороны идут ко мне. Ну, я внутри подумал, наверное, сейчас все молюсь, Господи, сохрани, чтобы все было спокойно, так, уже сам стал переживать, может, они так идут. Оказывается, они просто пришли поближе и внимательно стали слушать. Для них было ново на азербайджанском, на похоронах, чтобы такие истины говорили. Ну, когда ее похоронили, подошли ко мне офицеры, женщины, говорят, я, говорит, одна поняла, говорит, одну вещь. Когда и я умру, говорит, ну, меня чуть-чуть выше похоронят, А этот, говорит, я понял, что разницы никакой, земля не имеет никакой разницы, где мусульманина похоронят, где христианина похоронят. И вопросы были серьезные. И один подошел мне и говорит, а ты откуда вообще? Я говорю, я с Кусарова, а что здесь делаешь? Я говорю, у меня сын, который родился, говорю, он в больнице в тяжелом состоянии, там операции, все, но все равно он не пожил, Господь забрал его. И вот, говорю, поэтому я здесь, чтобы что надо, там, помогать, все такое. А где ты остался? Я говорю, в доме молитвы у нас в Баку. А почему ты, говорит, ты же можешь в мечети остановиться? Я говорю, могу. Ну, я говорю, тебе один пример скажу. Ты когда рос на какой-то улице, да? Он говорит, да. Я говорю, у тебя же был дом отца своего? Да. Ну и соседский, да? Ты к соседям заходил, все. Ну, когда возвращался, говорит, ты куда возвращался? Он говорит, дом отца. Он говорит, вот я тоже, говорю, в своем доме отца. Иногда, говорю, и к соседям захожу, все. Друзья, вот такие моменты будет очень много. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы никогда не робели, друзья. Это проблема везде, что вот эта беспечность среди людей. Но наше дело сеет. Придет то время, когда Господь все это возвратит, возрастит, друзья, и будут покаяния. А нам нельзя оставать свой труд, не оставлять. Пусть Бог нас благословит. Вот молитесь за нас, не забывайте, друзья. Во всем, что прославился наш Господь. Аминь. Братья и сестры, это был последний доклад у нас из Азербайджана, друзья, говорили о служении. У нас еще час времени, и планируются две проповеди. Брат Александр Воронин, которого мы пригласили к нам на конференцию, он поучаствует словом, и будет потом заключительное слово. Давайте мы сейчас встанем вместе для ободрения и прославим Господа пением. Предложат пение сейчас. Номер 375. «Вперед, вперед, Господь зовет».